Жаль, конечно, что столько людей тут полегло, однако в отчетах прямо говорилось, что это стоило того, так как забранные помогли справиться с проблемами в основной части улья. Хоть что-то хорошее. Теперь же тут в основном были небольшие гвардейские части вместе с самыми опытными частями СПО, которых нам удалось потихоньку вывести с фронта и подготовить. Народу тут было настолько мало, что для не представляло существенных проблем спрятать тут несколько тысяч человек, а также заполнить склады необходимыми на первое время припасами. Вскоре, минут через пять, мы подобрались к лестнице, по которой начали спускаться вниз. По ней мы должны были дойти до самого крайнего уровня, ниже которого были только коммуникации и сама предохранительная плита. Затем, пройтись до лифтовой шахты, через которую мы и начнем свое наступление. Спускаться приходилось осторожно, чтобы вдруг не наступить идущему впереди меня гвардейцу на пятки, но при этом не тормозить, чтобы не наступили на пятки мне. Не очень хотелось запустить кого-то в полет с этой лестницы или отправиться в полет самому. Пока мы спускались, я видел у выходов на этажи столпившихся людей, путь которым преградили протексы. Мы шли по общей пешеходной лестнице, потому движение гражданских пришлось остановить, чтобы у нас была возможность пройти без остановки. Сами гражданские удивленно на нас смотрели, при этом порой перешептываясь между собой. Однако, из-за гула, который стоял от нашего марша, расслышать их не удавалось, потому я просто шел дальше. Пока мы спускались, я вновь начал раздумывать обо всей ситуации, что у нас была. Спускаться пришлось 15 минут, после чего наша колонна вышла в коридор со множеством поворотов. Тут уже гражданских не было, в целях операции весь этаж, который был соединен с плитой, просто выкупили от лиц различных фиктивных лиц за счет бюджета, благодаря чему официально тут были гражданские, но по факту тут не было вообще никого и у нас не было проблем с тем, что гражданские тут могли как-то помешать нам. Еще 5 минут, поворот налево, потом направо и мы остановились. Впереди виднелась лифтовая станция с турникетами, а еще дальше, закрытая дверь самого лифта, до которой тянулась колонна гвардейцев. Теперь оставалось только ждать начала операции. По плану, в самом начале снизу поднимутся лифтовые конструкции, сделанные на самом дне шахты, благодаря которым мы сможем соединить лифтовый вход здесь с лифтовыми входами уже на территории бунтовщиков. После этого мы направимся туда и начнем штурм. Правда, тут был один опасный момент. Если бунтовщики что-то услышат, то смогут заблокировать наш своеобразный десант огнем по лифтовому проему. Тогда будет большой риск, что нам придется просто отступить, прекращая операцию, так как-то у нас будет слишком мало пространства для маневров и слишком мало времени, ведь в конце концов нас могут просто забрасывать гранатами и тогда будет совсем плохо. Это было похоже больше на авантюру. Риски были чудовищными и все держалось на идее того, что бунтовщики не будут готовы ко всему этому. Но с другой стороны, именно такого ждать от нас явно не могли. И это давало нам шанс, что миссия будет все же успешной. «Внимание!» – проговорил Ширкин по ВОКСу, после чего по всей колонне слегка зашевелилось. Все солдаты подтянулись, шурша одеждой и амуницией, после чего все стихло, говорит главный один. «Начать операцию, и да поможем нам Бог Император!» По всему телу прошлись мурашки. Мы начинали. Наконец-то, после всего того дерьма, что произошло за это время, мы начинали. Дверь лифта открыли и по ту сторону я разглядел темную, ничем не освещенную лифтовую шахту. Спустя секунд 20 я услышал сквозняк, который прошелся через коридор, а за ним послышался тихий металлический гул. Это ехала конструкция. Гул с каждой секундой становился все сильнее и сильнее, пока, спустя где-то минуту, конструкция не добралась до нас и не стала проезжать мимо вместе с солдатами, что были авангардом всей нашей операции и должны были первыми начать штурм. Сама конструкция представляла из себя нагромождение опор, лестниц, что шли вдоль стен, и полов между ними. Все это приводилось в действие электродвигателями, плюс имелось множество аварийных тормозов на случай, если что-то пойдет не так, плюс еще везде были закреплены яркие химические фонари, что освещали все это дело ядовитым зеленым светом. И вот теперь я видел, как все это поднимается вверх, чтобы проложить нам путь к бунтовщикам. Сделать ее совсем бесшумной не вышло, однако, если бунтовщики не были готовы к нашему наступлению здесь, то даже, если они поднимут тревогу сейчас, услышав все это, сделать что-то они не успеют. Подъем конструкции продолжался. Один пролет лестницы, заполненный гвардейцами, сменялся другим, и лишь через 3 минуты все остановилось, замерло, наступила полная тишина, лишь где-то летела муха по коридору. «Копье один, копию главному, позиция зафиксирована», — произнес лейтенант Гемидус, — «из нашего полка, разрешите начинать, прием». «Копье главный, копию один», — произнес майор Ашанер, из увиссарского полка, который был назначен командующим на нашем направлении, «начинайте, прием». Пару секунд тишины, взрыв, приглушенный, негромкий, но шедший из лифтовой шахты. «Копье главный, начали штурм, контакт с гражданскими, сдаются в плен, есть сбежавшие, много баррикад, продвигаемся вперед, прием», — отчитался лейтенант. «Принято», — ответил ему майор. «Я почувствовал прилив облегчения, словно что-то тяжелое с меня рухнуло. Получилось. У нас все-таки получилось это сделать. Мы застали их врасплох, они не ожидали от нас подобного. Теперь нам нужно было продвигаться вперед. Тот факт, что там были гражданские, меня все же не сильно радовал. Они могли попасть под раздачу. Однако, было с самого начала понятно, что с ними мы так или иначе столкнемся. Им просто некуда было бежать с территории бунтовщиков. Потому, нам придется действовать осторожно, чтобы хотя бы уменьшить потери среди них. Одновременно с этим, я все же решил порадовать и приободрить парней, которые сейчас стояли в ожидании и не могли слушать командирские каналы вокс-переговоров. «Поздравляю, парни», — проговорил я, подключившись быстро ко всем воксам нашей роты, мы застали их врасплох. Ответом мне стал радостный нечленораздельный рев, заполонивший коридор. «Только не думайте мне тут расслабляться», — добавил я, когда все стихло, «они скоро придут в себя, так что всем быть готовыми». Вновь наступила тишина. «Копье главный, контакт с противником. Двое ликвидированных, потерь нет. Продвигаемся дальше. Прием». В этот момент гвардейцы, что приехали на лифтовой конструкции и стояли на нашем уровне, зашевелились и стали подниматься наверх. Очередь продвигалась. «Копье главный, контакт с противником. Трое ликвидированных, потери, один раненый. Продвигаемся дальше. Прием». Гвардейцы продолжили подниматься наверх и вскоре за ними начали идти те, кто стояли все это время в коридоре, при этом беря с собой большой рюкзак, который им выдавали из большой кучи, что была собрана возле входа. Это были те запасы, которые нам нужны будут на первое время. Минута, 2 минуты, 3. Очередь дошла до нас и мы, взяв каждый по тяжелому рюкзаку, также начали медленно, но верно идти вперед маленькими шажками, шатаясь слева направо и обратно, при этом издавая шкребящие звуки своими сабатанами. По ВОКСу также поступали все новые и новые сообщения. Контакт с противником. 5 ликвидированных, отступают. Потери, 2 раненых. Продвигаемся дальше. Прием. Контакт с противником. 3 ликвидированных, отступают. Потери, 1 погибший, 2 раненых. Продвигаемся дальше. Прием. Контакт, 3 ликвидированы. Потерь нет. 4 ликвидированы. 2 погибших. 3 раненых. 2, 1, 1, 3, 2, 2, 5, 3, 1. После последнего сообщения подошла моя очередь взойти на лифт. Вступив на металлическую жесткую сетку, я оказался в самой шахте, освещаемой зеленым светом закрепленных к перилам и ступенькам фонарей. Сама шахта имела стороны в 20 метров и была чертовски глубокой, насколько я помнил, вниз она уходила на километр, а вверх еще на 5. Повернув налево, я направился за остальными гвардейцами и начал подниматься по металлической лестнице, что вела к стене, затем поворачивала направо, к следующей стене, и так по квадратной спирали до самого конца. В голову начали лезть мысли о том, что будет, если сейчас вся эта конструкция из сваренных между собой металлических частей развалится, или же тормоза все разом откажут. «Падать будем долго, но хоть умрем быстро», — проговорил я сам себе. «Боже, император всемилостивый», — прошептал Рад по нашему ВОКС-каналу, — «это, пиздец». Голос его мне не понравился. «Что такое?» — взволнованно задал я вопрос, повернувшись к Рату и продолжая идти. Тот намертво вцепился в перила и тоже пытался взбираться наверх, однако получалось у него это с трудом. Он словно деревянным стал. «Эх, высоко, эх, пиздец, блять», — произнес Бюрдар, и голос у него тоже был взволнованным. Кажись, паника началась. «Ой, бля, я-ять». Рад шел со все большим трудом, но при этом остановиться не получалось, так как позади продолжали идти гвардейцы. «Спокойно», — сказал я, становясь на пол в углу шахты и поворачиваясь к новой лестнице, закрой глаза и иди так, Рингер, веди его». «Понял», — спокойно произнес тот и взял паникующего Рата под локоть, после чего начал пытаться вести его. «Так, так, ладно, боже, боже, боже», — говорил Рат, пытаясь идти. Сразу стало заметно, что он закрыл глаза, так как теперь его шаги были неуверенными и он начинал спотыкаться. «Так, тут пол и новая лестница», — произнес Саха, после чего Рингер вместе с парнем смогли, хоть и с трудом, встать на новую лестницу. «Бля-я-ять, продолжал говорить Тикирм, не думал, что это вот так будет. «Ёбаный ты пиздец, все нормально, друг», — начал говорить Бюрдар по Ваксу, «мне тоже хреново». «Ты правда?» — Рад был удивлен. «Не очень я люблю такие высоты. Начал Аха, вот были мы на Сингире, там три улья, воевали в шпилях, и был там мост, охуенно высокий, 50 ебучих километров высоты, и длинный, километр, а пол, стеклянный, блять. Нравилось губеру тамошнему, гулять по нему, и вот через эту ебанину мы на штурм шли, блять, все, кто выжил, тогда обоссались, и я тоже, и мне нихуя не стыдно это говорить, а я ведь, 15 лет, в этих сраных коридорах, отвык нахер, от таких вот высот, но ничего, проберемся наверх и все будет нормально, вот уж неожиданно, пронеслось у меня в голове, как-то я не ожидал, что Бюрдар будет тоже бояться высоты, как и узнать подобные подробности из его прошлого, знать бы еще, блять, что такое мост, но я понял, произнес Рад, боже император, это мы так каждый раз на лифте ездим, и каждый раз мы над этой сраной пропастью едем. «Какой же это пиздец, когда не видишь, не задумываешься, а?» — спросил Аха. «Та что-то как-то да, у меня так было как-то, на Дельбарге, там тоже улей был, воевали против генокрадов, пришлось лезть в канализацию этой, там такой ебаный пиздец, ты бы видел, никогда не задумывался о том, как канализация работает и что из себя представляет, увидел, охуел». Рад слегка засмеялся, продолжая идти под руку с Рингером, преодолевая ступеньку за ступенькой. «Это что ж там такое было?» — спросил Тикирм. «Как-нибудь расскажу на досуге, когда у нас будет много бухла, и у нас будут пустые желудки, а то нас нахуй вырвет». «Договорились», — Рат устало выдохнул. «Там, блядь, долго еще?» Я посмотрел наверх, оценивая, сколько мы прошли. «Буду честен, мы и половину еще не прошли», — ответил я ему. «Да, блядь», — выматерился адъютант. «Боже, император, помоги и защити». Наш путь продолжился, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом. Мы поднимались все выше и выше, следуя в потоке гвардейцев. Одновременно я слушал сообщения по командной сети. Ситуация пока что была более хорошей. Бунтовщики явно нас не ожидали. Сопротивление было, но оно быстро пресекалось, силы были слишком неравны. Пускай у нас и были потери, они все же были минимальными с учетом того, насколько далеко мы уже успели продвинуться. Плюс к этому, сообщалось о том, что уже удалось окружить несколько очагов сопротивления и теперь там ожидали меня, чтобы я мог вступить в переговоры и вынудить их сложить оружие. Это позволит нам не рисковать людьми на проведение зачистки. Одна минута, две, три. Проклятые ублюдки. Услышал я чей-то женский голос сверху. Еще секунд 20, и мы добрались. Вышли мы на такой же лифтовой станции, с которой пришли. Тут разве что дизайн был немного другой в плане рисунков на полу, стенах и потолке. Дверь, которой был закрыт лифт, была выбита направленными взрывами и сейчас представляла из себя металлическое месиво, торчащее из потолка и своими острыми краями выглядывавшее наружу. Рядом валялись кучи мешков со строительным мусором, которые явно представляли из себя здесь какую-то конструкцию. «Боже, император!» — громко произнес Рад, выходя из строя и сбрасывая с себя рюкзак в общую кучу. «Добрались, аллилуйя, воистину аллилуйя», — произнес более сдержанно Бюрдар, также сбрасывая свой груз. На самой станции, как я понял, был сделан пошивочный цех. Здесь стояли ряды столов со множеством, как я видел, самодельных станков на ножной тяге, плюс огромное количество различных тканей и металлических пластин разного размера и толщины. Бронежилеты делали. Быстро сделал я вывод. За этим последовал и второй вывод. Бунтовщики были настолько уверены, что они здесь в безопасности, что они решили поставить настолько серьезное производство именно здесь. Я все больше начинал понимать, что план Шеркина был достаточно хорошим. У нас получалось. Сейчас эти столы частично разобрали, чтобы сделать прямую дорогу к турникетам. «Мрази вы достогубовские!» — прозвучал тот же женский голос. С левой же стороны находилась толпа гражданских, человек 50, если не больше, как я понимал, рабочих. Все был женщинами или мальчиками лет от 10 или чуть больше. Все одетые в грязные лохмотья, бледные, тощие, с впалыми щеками, но при этом все равно бритые налысо. Всех их собрали в кучку у стены и закрыли их столами, сложив те в полукольцо. Рядом с ними стояло несколько гвардейцев в качестве охраны, что с помощью подствольных фонарей освещали их тела, так как света тут было не очень много. Большинство гражданских просто отвернулись от ярких фонарей, большинство детей плакали, но вот некоторые смотрели на нас с ненавистью и презрением. С правой же стороны уже разбирали столы и собирали раненых, с которыми работали санитары. «Выблядки, вы проклятые!» — кричала женщина, что стояла впереди всей собранной толпы работников. «Дело манифеста не проиграет. Бог император с нами. Заткнись, сука ты богохульная!» — злобно произнес один из гвардейцев, которого я слышал благодаря открытому каналу Вокса, «или я тебе твою пасть вонючую заткну. Давай, попробуй, кукла Достогуба. Бог император все видит, он». Гвардеец резко поднял лазган в направлении женщины. В тускло освещенном помещении промелькнул красный лазерный луч, который закончился прямо на груди женщины. Ее одежда в точке попадания вспыхнула, а тело упало, словно марионетка, которой оборвали ниточки. Толпа женщин и детей закричали в страхе, а те, кто плакал, начал это делать еще сильнее. «Эй!» — крикнул я. Гвардеец повернулся ко мне, но затем резко вздрогнул и вытянулся по стойке смирно, поаккуратнее с расстрелами. «Еще зацепишь кого не надо». «Виноват, господин комиссар», — громко произнес солдат. «Пять нарядов вне очереди на первый раз, и чтоб больше такого не было». «Слушаюсь, пять нарядов вне очереди, господин комиссар, больше не повторится, господин комиссар», — взволнованно продолжал говорить гвардеец. После этого я повернулся, и мы все направились к выходу с лифтовой станции вместе с остальными гвардейцами, что продолжали колонной выходить из шахты. Нам нужно было идти к ближайшему месту, где бунтовщики оказались отрезаны от своих. Пройдя турникеты, мы оказались в коридоре шириной метров в 5, который где-то на 2/3, слева направо, был перекрыт баррикадой из мешков с каким-то строительным мусором высотой 1.5 метра или около того. За ними шла еще одна баррикада, в метре, что шла справа налево. Еще дальше, метрах в 30, шла такая же баррикада. Из самого коридора до нас доносились слабые приглушенные звуки стабберных выстрелов. Порой звучали очень тихие взрывы гранат, которые больше напоминали хлопки. Пройдя по коридору через вторую баррикаду, мы добрались до перекрестка, перекрытого со всех 4 сторон. Здесь уже были трупы, 2 трупов, одетых в гражданскую одежду и вооруженные буквально 2-ствольными ружьями, только укороченных где-то в половину, плюс большие тесаки для рубки мяса на поясах. У обоих были прожжены дыры в головах. «Ой, бля!» — произнес Гихьян, посмотрев на все это. «Они что, уже до такого дерьма дошли?» «Не недооценивай гладкоствол», — прямо лекторским тоном ответил сервитору Бюрдар. «Страшная вещь, по себе знаю, получил как-то раз зарядом картечи в пузо на Хусхарасе. Месяц валялся в госпитале, медикаментов нормальных не было». «Не буду спорить», — сказал сервитор, «но раз они производят такое, то дела их очень плохи». Обойдя баррикады, мы направились дальше. Гвардейцы рассредоточивались по коридорам, во все стороны, пытаясь добраться до нужных точек. С пешего хода они переходили на бег, но каждый раз им приходилось пробираться через баррикады, во многих из которых были трупы бунтовщиков с прожженными головами, вооруженных стабберным оружием, кто ружьями, кто пистолетами. Сами баррикады были самыми разными. Одни – просто горочки в 1.5 метра, другие – огромные кучи до самого потолка, в которых был лишь небольшой проем у стены, к которой, до кучи, были прибиты большие куски плотного полиэтилена, скорее всего, чтобы гранаты не рикошетили. А в одном из тупиков вообще был заметен своеобразный дот из мешков и мебели, в которой была сделана амбразура, направленная на перекресток и длинный коридор, что вел к выходу на станцию метро. Скорее всего, там должен был бы стоять пулемет, который перекрестным огнем закрыл бы здесь проход. Было видно, бунтовщики готовились защищать буквально каждый метр своей территории. Причем все это подготовили уже в глубоком тылу. Что было на линии фронта, даже представить было сложно. Спустя еще несколько поворотов и баррикад, мы все же добрались до жилблока, где, по сообщениям, укрывались первые окруженные. Сам жилблок также оказался укреплен по полной программе, кругом были баррикады из самых разных материалов. Чтобы добраться до нужного места, Пришлось пройти через коридоры, в которых были маленькие комнатушки на 4 человека, после чего пройти до прачечного блока, места, где находились платные стиральные машинки и сушильные комнаты. Входов тут было два, и оба они были уже заблокированы гвардейцами, что держали их на мушках. Сами двери, сделанные из пластмассы, уже были испещрены мелкими отверстиями, которые проделали пули с той стороны. «Доброго дня, господин комиссар», — произнес капрал, когда мы подошли, капрал Бадунгар. «Сколько их, не знаем, но имеют стабберные автоматы, плюс картечные винтовки и пистолеты. На прорыв не идут, но попытались отстреливаться, стоило нам высунуться». «Отлично», — сказал я, кивнув, «сейчас попытаемся вразумить этих недоумков». «Удачи вам, господин комиссар», — сказал гвардеец, пропуская меня дальше. Приблизившись к двери, я прижался к стене и остановился. «Агау!» — крикнул я, «меня кто-нибудь!» «Пошел нахуй!» Резкий выстрел. Я вздрогнул и отпрянул назад. Из бетонной стены напротив двери вылетели маленькие облачка пыли, а на их месте появились новые выбоины. В двери же стало еще больше отверстий. «На нервах люди!» — сказал я себе. Хотелось включить щит, на всякий случай, но я понимал, что лучшего этого не делать. Меня они не убьют таким образом, а вот заряд батареи щита лучше не тратить на такую мелочь. «Послушайте», — крикнул я, одновременно слыша какой-то щелчок, «скорее всего, это была перезарядка оружия. Я предлагаю вам сложить оружие и выйти к нам, с руками за головой, если подчинитесь». Я сказал, «пошел нахуй, достогубовская мразь», — произнес тот же мужской голос, довольно молодой, как я понимал. «Если подчинитесь, я гарантирую вам сохранение жизни и никакой сервиторизации», — упорно продолжал я говорить. «Ага, вот просто так возьмете и пощадите? Да, мы что, тупые по-твоему, ебучие осми?» — задал вопрос второй голос, более старый, лет 40, минимум. «Не просто так», — твердо заявил я, — «по решению комиссариата, все, кто сдастся добровольно, будут отправлены на службу в штрафлегионы». Вот тут уже наступила тишина, а за ними — шепотки из прачечной. «А что за нахуй такой штрафлегион этот?» — уже более спокойно спросил третий голос, тоже молодой. «Воинское подразделение для осужденных Империума. Вы отправитесь на другие планеты и будете служить там, пока не будете помилованы. Семьи тех, кто сдастся, также будут полностью помилованы». «Ага, красиво звучит твой пиздеж», — ответил тот уже первый голос. «Схуили нам тебе верить, а СМИ, схуили вам нас всех щадить? Выйдем мы без оружия и нас расстреляют, потому что вы не пошли против Бога Императора», — начал объяснять я. «Вы, может, и пошли против экклезиархии, но поклоняться всяким идолам не стали. Слышали про твари культистов у нас? Так вот, им никто такого не предлагал. Их всех перебили, до единого, потому что начали поклоняться ложному пророку. Но вы такого не сделали, и у вас еще есть шанс спастись и смыть с себя свои грехи, если пойдете в штрафлегион. Так что нам проще вас всех заставить сдаться, чем людьми рисковать, что таких окруженных зачищать. Буду я еще за кого-то там воевать. Лучше сюда иди, к нам. Мы тебе покажем, как за манифест воюем», — сказал четвертый, где-то 30 лет. «Послушайте», — продолжил я, — «у вас все равно нет шансов. Вы окружены, и одно мое слово, и вас просто забросают гранатами, а потом добьют тех, кто выжил». «Ну и пусть», — заявил первый, — «вы все равно нас не перебьете, гниды ебаные. Манифест все равно победит». «Это каким же образом, объясни мне, на что вы надеетесь? Что пока вы тут сражаетесь за каждый метр, в тылу восстание поднимется? А с чего бы его поднимать людям? Ваше руководство всадило всем нож в спину, когда тварь появилась и культисты восстали. Именно из-за этого тварь так усилилась, что ее едва остановили. И там такого она творила с культистами, что от этого куча народу себя пристрелила, потому что не смогли выдержать этого. А потом, когда Тевгард восстал, ваши в тылу анархию полную устроили, люди по несколько дней под бандами жили. И это вы все устроили, вы во всем виноваты со своим манифестом. Все это знают и все вас ненавидят. Так что не надейся на свою победу. Все кончено. Вы уже проиграли, наши пошли в наступление по всему фронту, так что вы, все те, кто сидят сейчас там, теперь сами по себе. Потому и предлагаю вам, сдавайтесь. Вам дают шанс искупить свою вину. Вернетесь со штрафлегиона, и никто вам не посмеет предъявить, что вы что-то делали, вы будете чисты перед законом». Тишина. Долгая, напряженная. Даже никаких шепотков не было. Она длилась секунд 20. Я же продолжал ждать. «Ладно», — вдруг произнес первый голос. Теперь он звучал подавленно и разбито. «Мы выходим. Без оружия. Не стреляйте только». «Хорошо», — сказал я, — «и запомните, вход под прицелом. Увидим оружие, сразу стреляем». «Да понял, понял». Все так же печально ответил мужик. Я отошел назад, и все, кто стоял в коридоре, нацелились на вход. Дверь открылась. Наружу вышел, держа руки на голове, парень лет 20, в поношенной пыльной худи, джинсах и рваных кожаных туфлях. Он посмотрел на нас ожидающим взглядом мокрых глаз. На лице у него уже виднелись мокрые дорожки. «К стене», — приказал я, указывая на стену у входа. Он подчинился, а за ним начали выходить другие. Всего там оказалось шестеро мужиков разного возраста, от 20 до, на глазок, 50. Все уставшие, грязные и поникшие. В их глазах буквально читалась пустота. «Всех в лагерь», — произнес я капралу. Лагерем был еще на этапе операции назван один из складов, который предполагалось использовать в качестве места для содержания сдавшихся пленников. «Слушаюсь, господин комиссар». После этого я, не теряя времени, направился к следующей точке, где также сидели в окружении бунтовщики. Стоило разобраться с ними как можно скорее, чтобы больше наши о них не волновались и не тратили на их блокаду сил, а затем можно будет сосредоточиться на других задачах. Глава 142. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. «Уроды вы ебаные!» — кричала женщина. «Идите сюда, я вас всех поубиваю!» «Послушайте!» — ответил я так же громко, что у двери на небольшой склад, где засели очередные недобитки, «вам незачем уже погибать!» «Все! Война закончилась!» «Сложите оружие и отправитесь в штрафлегион!» «Ха! Закончилась она!» — истерично продолжил голос по ту сторону. «Нихуя еще не закончилось! Можете захватить хоть все, что мы заняли!» А дело манифеста все равно будет жить, и мы все равно победим. Может, уже штурмовать начнем? Немного устало спросил Гихьян, эту, кажись, невразумить. Я только поднял руку и выставил указательный палец вверх, чтобы он подождал. У меня была еще надежда убедить их сдаться. Все же, там были еще люди, не только. Если бы у вас был шанс победить, вы бы уже смогли это сделать. Продолжил я, вы когда фронт прорвали нам, мы на краю были, все это видели. Все это чувствовали. И что, поднялся народ, пошел свергать фейсатануров? Нет, народ сцепил зубы и держался, пока мы вас останавливали. А знаете, почему? Потому что ваш манифест, херня полнейшая. Потому что вы за него сгубили кучу народу ни за что. Так, замолкни, мразь Достогубовская. Резко перебила меня женщина. Вы народ задавили, лжете им постоянно, вот он и боится что-то делать. Нахуй идите. Так, с этой точно бесполезно, сделал я вывод, люди. Обратился я к тем другим, что укрылись на складе, я знаю, что вы меня слышите. У вас ведь у всех оружие есть. Пристрелите ее нахер и сдавайтесь. Отвоюете свое в штрафлегионе, вернетесь чистыми перед законом. А если погибнете, то семьи все равно оправдают, еле они здесь, и ничего им не будет. Если нет, то сейчас все и помрете, нам недобитки в глубоком тылу не нужны. Ха-ха. Прозвучал мне в ответ истеричный женский смех. «Обещай, обещай, тут никто на твои обещь». Громкий выстрел из стаббера, явно ружья, прозвучал на складе, прерывая говорившую. «А, блять!» Прозвучал раздраженный голос со склада. «Сука, громко как!» «Ну да, из стаббера в закрытом помещении». Подумал я про себя. Бунтовщики делали себе самодельные наушники из всего, что под руку попадается, но тут, похоже, у всех они были сняты, чтобы меня услышать. «Ты чего наделал вообще, а?» — прокричал второй голос, тоже раздраженный, но кричал он явно от глухоты. «Да все уже!» — ответил еще кто-то так же громко, отвоевались. «Или что, хочешь тут подохнуть ни за что? Мы ж за манифест воюем, ради народа. Мы народу этому нахуй не нужны. Хотели бы, поддержали, сколько времени было. Я-то думал, что раз сдохнем, то хоть в бою, а тут на тебе, помилование обещают. Так что как хочешь, а я еще поживу». Наступила тишина. Я ждал, пока все остальные примут решение. «Аха, бля», — проговорил до этого молчавший женский голос. «Нах все эддирь, пошуш, слы, осми, мы в их, не стрел-то, ну и говор». Подумал я про себя. «На коне е-е-ец-то», — протяжно сказал Гихьян. «Оставьте оружие там и выходить, держа руки на голове», — объяснил я уже заученную за последние сутки инструкцию. «Если кто что выкинет, разбирать кто где не будем. Все понятно, тапон-пон, выхуш, ответила женщина. Я отошел от двери и начал ждать, слушая, как по ту сторону звучат звуки столкновения металла о бетон, выкидывали свои стопберы. Еще секунд 10 и дверь открылась. Первой вышла тощая лысая женщина в каких-то обносках, в которых все же угадывались очертания бронежилета, слепленного, скорее всего, из металлических пластин. Повернув голову, она посмотрела на меня своими красными, явно от недосыпа, глазами. К стене лицом, приказал я, и женщина подчинилась. За ней вышел молодой парень лет 16, запуганный, заплаканный и с мокрым пятном на грязных рваных штанах. Потом, крепкий мужик лет 40, смотревший на все с лицом абсолютного пофигизма. Еще парень, молодая девчонка, две взрослые женщины, два мужика, еще парень, женщина, двое парней, трое мужиков. Всего 16 человек, все одеты в кустарную броню, которая защищала только тело, плюс у всех были самодельные наушники на шеях, которые они явно забыли снять. Касок ни у кого не было, и знал, что их просто не было, их вообще тут ни у кого не было. Займитесь ими, я проверю. Активировав щит, который уже был разряжен на 43%, я направился внутрь. Склад был заполнен самым разным. На пластмассовых складских стеллажах находились строительные инструменты, сложенные картонные коробки, мотки веревок, рулоны обоев, плинтуса, краски, лаки, металлолом, крепеж самого разного вида, пустые пластмассовые бутылки различных размеров, а также самодельные патроны для стабберов, самодельные взрывпакеты и гранаты, рогатки, шарики для подшипников, и это все только рядом со входом. Руководство бунтовщиков боялось распределять пищу по мелким складам, явно пытаясь контролировать поставки, но при этом боеприпасы хранило везде, где только можно. Странное решение, но объяснимое. В этот момент я услышал чей-то протяжный, слабый, болезненный хрип. Выйдя в центральный проем между стеллажами, а заметил тело, лежащее рядом со стеллажом на спине, из-под которого уже набежала лужа крови, растекавшаяся по бетонному полу склада. Тело шевелилось, и именно оно издавало кряхтение. Все же выжило, подумал я про себя и подошел ближе. Это была еще одна тощая женщина, тоже одетая в самодельный бронежилет. Сейчас она смотрела на потолок пустым взглядом и тяжело дышала, при этом пытаясь закрыть рану на спине. Т.Т.Р. пыталась сказать она, тру-сы-про-кля-ты. Было понятно, она сейчас говорит про сдавшихся. Нервы у них были расшатаны, я им смог доказать бессмысленность смерти здесь и при этом дал надежду на спасение. Вот кто-то и выстрелил ей в спину. Только вот у нее был бронежилет, а у бунтовщиков патроны были заполнены таким дерьмом, что ее сразу и не убило. Да, пробило тело, и теперь она истекала кровью, но ей еще можно было помочь. Сла, вся, бог, император, продолжала говорить женщина, пока я наводил на нее лазган. Спасать ее смысла не было. В этот момент со стороны прозвучал новый звук, чьи-то шаги, не с места, прокричал испуганный мальчишеский еще голосок. Я повернул голову. На другой стороне небольшого склада, всего метрах в 20 от меня, стоял молодой еще паренек, не больше 15 лет точно. Он смотрел на меня, держа перед собой двустволку, чье дуло дрожало вместе с его руками. Вот только выстрелить он не смог, и теперь мы молча смотрели друг на друга. Я мог его пристрелить хоть сейчас, щит был активирован, так что проблем тут не будет. Однако, рука не поднималась. Было ведь видно, что он просто на эмоциях действует. Его можно было спасти, а значит, нужно было хотя бы попытаться. «Ружье брось», — приказал я спокойным голосом, отчего парень вздрогнул и отошел на шаг назад. «Все равно не убьешь, замолчи, а осми, ублюдок», — вновь прокричал парень, махая дулом из стороны в сторону. «Положи ружье и сдайся», — повторил я, — «незачем умирать, я не собираюсь». Не собираюсь сдаваться. Я не трус. Все говорили, что я трус, а я не трус. Я готов умереть. За манифест. За императора. Парень, я тебе. Заткнись, ублюдки. Всех вас ненавижу. Убей. Вдруг прохрипела женщина, что все еще лежала у моих ног и продолжала умирать. Убей, убей. Раненая надрывалась, но с каждым разом пыталась сказать все громче. Парень посмотрел вниз, затем снова на меня. Его дрожь усилилась. Незачем тут помирать, просто брось ружье и уйдем отсюда, убей, вы все смерти заслуживаете. Прямо-таки возмутился парень, затрусив ружьем, «Достогубовские ублюдки, убей, выстрелишь и ничего мне не будет, у меня щит, убей, нет у тебя никакого щита, убей, парень, просто положи, выстрел, на максимуме возможностей моих слуховых аппаратов». Щит заребил голубым всполохом, который тут же пропал, 49% заряда, парень заорал во всю глотку, бросив ружье и упав на колени, одновременно закрыв руками уши. Понятное дело, выстрелил из ружья в закрытом помещении без наушников. «Бля-я-я-ять!» В ответ прохрипела подстреленная женщина. «Уп-лю-док!» Я решил, что пора уже закругляться. Наведя лазган на парня, я нажал на спуск и мелькнувший луч попал ему в темечко, отчего резко замолчал и упал. Еще выстрел. Женщина замолчала навсегда. Парня было жаль. Молодой еще, глупый. Но сделать тут уже ничего нельзя было. Он свой выбор сделал, выстрелил, значит умрет. На таких амнистия и право попасть в штрафлегион не распространялось, иначе солдаты не поймут. Быстро проверив склад и не найдя там больше никого, я направился к выходу, одновременно отключая щит. Все сдавшиеся в коридоре уже сидели на коленях, лицами к стене и с завязанными за спиной руками, и все немного дрожали. «Мы», — проговорил один из парней, «мы забыли про него». Он затихарился, а мы забыли, клянусь, я понимал, что он говорил правду, не стали бы эти вначале убивать лидера, а потом отправляться на смерть в надежде убить хотя бы одного, будь штурм, у них был бы шанс убить куда больше наших, знаю, подтвердил я, после чего повернулся к сержанту-гвардейцу, что стоял тут, всех в лагерь, слушаюсь, господин комиссар, устало, без всяких эмоций произнес тот, подтянувшись, после чего повернулся к двум гвардейцам позади себя, поднимаем этих и ведем в лагерь. Здесь наша миссия была выполнена, так что я направился к основной трассе с Гехином, Рингер и Бюрдар, а также Дима и Рад пытались сейчас справиться с другим очагом, чтобы было быстрее. Одновременно с этим гвардейцы подошли к пленникам. «Всем встать!» — рявкнул один из солдат позади меня. «Идете вперед, колонной по одному, поворачивать только, когда прикажут. Попытка побега. Расстрел на месте». Завернув, мы вышли на главную аллею коммерсантского уровня, после чего двинули к нашей следующей точке. Параллельно нам, в том же направлении, шла колонна спошников-снабженцев, которые тащили на себе большие рюкзаки и одновременно волочили за собой кто двухколесную тележку, кто четырехколесную тележку с длинной ручкой, а кто вообще целую гидравлическую складскую тележку, в которых тоже были мешки со всем нужным для войны. Снабжение шло полным ходом. Собственно, как и вся операция, гвардия продвигалась во все стороны, занимая все новые и новые территории. Сейчас, конечно, бунтовщики наращивали сопротивление, бросая на нас все, что у них было под рукой. На некоторых участках пришлось наступление даже прекратить вследствие потерь, все же, местные жиденькие баррикады им помогали достаточно, чтобы можно было эффективно обороняться даже с тем мусором, что был на вооружении тыловых частей. При этом всем в тылу недобитков было огромное множество. Когда начались бои, гражданские пытались сбежать или же залегли, а солдаты пытались сопротивляться и отступать, кто куда. В итоге, многих блокировали в разных закрытых помещениях, склады, тупики в жилблоках, кухни, прачечные, небольшие магазины и тому подобное. Прорываться никто из них не пытался, знал, что не выйдет, а мы не тратили на них время и шли дальше. Мы же все эти сутки бегали от одного места к другому, пытаясь уговорить их сдаться. Даже на три группы разделились, по двое, чтобы было быстрее. К счастью, это получалось сделать, где быстро, где подолгу, но переговоры везде срабатывали. Здесь, в тылу, были необстрелянные новобранцы, которым выдали оружие и назначили быть полицейскими, чтобы они защищал порядок в тылу, что позволяло отправить опытных людей на фронт, ожидать нашего наступления. Теперь им эта стратегия аукалась по полной, хоть и было понятно, что это будет временно. Вскоре их резервы подойдут и нам будет тяжело. «Ну и зачем надо было с этим нянькаться?» — спросил у меня Гихьян. Благодаря эмулятору эмоций, который мы ему все же решили поставить за мои личные деньги, его голос разнился в зависимости от того, что он сейчас чувствовал. И сейчас его голос был раздраженным. Ему всего лет 15 было, ответил я, продолжая идти вперед, пока Гихьян слева и чуть позади, молодой ведь еще, он уже вполне взрослый, так что если он свой выбор сделал, нечего такого жалеть. Расстрелы все тут, Ему промыли мозги про этот сраный манифест. Он думал, что поступает правильно. Он отказался сдаться и наставил на тебя оружие. Это уже приговор, не согласился со мной сервитор. Я решил попытаться вразумить его. Одного не могу понять, как у тебя это получается. Теперь голос Гихина был наполнен недоумением, причем явно искренним. То ты жесткий, как наждак крупный, то ты мягонький, как шелк. Определился бы уже. Комиссар, переговоры сорваны, идем на штурм. Прием, вдруг прозвучал голос Рингера. Да блять, только и смог сказать сам себе. Все же нашли долбоебы, которые решили подохнуть. За сутки это были первые. Принято. Дети заслуживают шанса. И мне не важно, что тут он совершеннолетний. Для меня 15 лет, это все еще ребенок. Пару секунд Гихян молчал, что немного удивило меня. Будь поосторожней с этим, иначе потом тебе будет плохо. Вот что ты будешь делать, если тебе придется расстрелять Антуана? Я резко остановился и повернулся к сервитору, уставившись на него шокированным взглядом. Внутри все свернулось в узел. Каждая живая мышца оказалась напряжена. Сама мысль о том, что мне сказал Гихян, казалась мне чудовищной. «Да, именно так», — сказал сервитор спокойно, но одновременно холодно, рано или поздно он вырастет. И как это произойдет, то уже никому не ведомо, как он будет поступать. А поступать он может по-разному, в том числе и так, что заслужит себе место в расстрельном ряду. «Поверь, по себе это знаю». Я хотел ответить, хотел хоть что-то возразить, что этого не будет, что подобное невозможно, что я такого не допущу, однако не смог, потому что ничего из этого сказать наверняка нельзя было, а последняя фраза Гихина и полностью доказала мне, что такое действительно возможно. Он бы просто так говорить об этом не стал. Развернувшись, я направился вперед, сжимая лазган так крепко, как можно было, до боли в левой руке. Мы стали идти молча. Поворот налево, потом направо, по лестнице вверх на 3 этажа. Там была очередная длинная колонна снабженцев, а также связистов, которые ходили с большими ящиками и устанавливали вокс-ретрансляторы. Одновременно с этим множество спошников разбирали баррикады, сгребая материалы к стенкам коридоров, чтобы солдаты, снабженцы и санитары могли быстро передвигаться напрямую. Обратно, в сторону лифтовой шахты, санитары быстро несли на носилках еще живых раненых, конвоиры вели новых пленников. Мыслей в голове было много, а вместе с ними и вопросов. «У тебя был ребенок?» – все же спросил я. «Да», – коротко ответил бывший комиссар. «Их несколько было, но только одну я воспитывал. Дочь родилась от санитарки. Воспитывал ее, как мог. Думал, что все нормально. А потом мы оказались на Уинере. Воевали против мудаков, которым не нравился арбитрис и администратум. Граона не выдержала. Начала сочувствовать им. В конце концов начала залазить ко мне в Кагитатор и сбрасывать данные бунтовщикам. А ты сам знаешь, что может быть в Кагитаторе у полкового комиссара. Это уж точно. Из-за нее один батальон попал в мешок и погиб, в полном составе, да еще и с моим заместителем. Я провел расследование, все узнал. Она не раскаялась. Попыталась убить, ранила. Все равно смог взять в плен. Думал образумить. А она верила в то, что поступала правильно. Ненавидела меня и себя, что она, дочь комиссара. Все было понятно, без вариантов. Но я не смог расписаться в ее приговоре. Вот просто взял и не смог. Можешь считать меня слабаком. В итоге, она сбежала, а вот нам пришлось драпать потом на всем, что ездит. Компанию закончили 7 других полков. Нас же перемололо так, что полк расформировали и сюда отправили, чтобы подкрепить Вильярский. Из-за этого же меня оставили в штаб комиссарах, при Харьянде, доверять мне полк больше не могли. Несколько секунд я молчал, пытаясь осмыслить все услышанное. Для меня это был просто рассказ в несколько предложений, но я прекрасно осознавал, что для Гихина это гораздо, гораздо больше и больнее. При этом, до меня все же дошел основной смысл слов, который пытался донести до меня Гихян. Я понял, только и смог выдавить я из себя, продолжая идти вперед. «Очень на это надеюсь», — произнес сервитор. Еще около минуты мы шли молча, уже почти дойдя до места, где находилась следующая точка. Однако один вопрос хотелось задать. «Что произошло потом с твоей дочерью?» «Не знаю», — с тоской ответил Гихян. «С тех пор, как она сбежала, я ее не видел. Возможно, она погибла где-то на фронте за тамошних бунтовщиков. Возможно, смогла спрятаться где-то в глухих лесах, там таких много, а возможно, растворилась среди гражданских. Я ведь так и не объявил ее в розыск. А, на что ты надеешься? Задал я еще один вопрос, уже видя поворот, который был мне нужен. Гихьян сразу не ответил. Я надеюсь, что она жива, все же сказал он и замолчал. Мне тоже было ответить нечего. Дальше мы шли молча, а я, подсоединившись к актуальной командной карте, начал смотреть на то, что у нас вообще происходило на фронте. Сделать это было все так же непросто, ведь мы наступали не только во все стороны по горизонтали, но еще и по вертикали. Был риск, что бунтовщики начнут проламывать взрывчаткой потолки и устраивать своеобразные десанты нам на голову во время своих контратак, и лучше будет, чтобы у нас были в запасе десятки этажей, нежели нас сразу же разделит и раздавит. Но кое-что все же прояснялось. Мы продвигались в обе стороны вдоль двух широких пешеходных трасс 35-18 и 61-28, которые пересекались как раз рядом с лифтовой шахтой, из которой мы вылезли. Плюс мы перекрывали три линии метров, тройную станцию которого также уже захватили, обнаружив на ней перевалочный пункт снабжения фронта едой. Была перекрыта автомобильная магистраль, 6 трамвайных линий, 4 троллейбусных, 4 велосипедные дороги и огромное множество пешеходных дорог. Некоторые части уже практически вышли на рубежи, которые мы должны были занять, чтобы начать третий этап операции – оборона и ожидание подкреплений. При этом у нас на территории все еще было 15 очагов недобитков. Работы еще много, подумал я сам про себя. Комиссар, мы закончили, голос Рингера вывел меня из размышлений. Слышать его было большим облегчением. Вроде бы и не стоило волноваться, ведь у него щиты есть, но все равно волнение было. Всякое произойти может. Рассказывайте, коротко сказал я, поднимаясь по очередной лестнице, чтобы пройти над трамвайными путями. Переговоры закончились неудачно, начал с некоторой весельцой говорить Аха, на предложение сложить оружие и отправиться на покаяние в штрафлегион, в парламентеров бросили гранату. Рядовые адъютанты Вимолт и Аха активировали щиты и пошли на штурм. Двое гвардейцев получили ранения и отправлены в полевой лазарет. По итогам, у детритов работенки прибавилось, 15 умников с лишними отверстиями в теле. Наверное, думали, что раз их много, то смогут кого-то с собой забрать, наивные. Но щит мне просадили один до нуля, а второй, на треть. Мудача ебаная. Главное, что с вами все нормально. Это да, но я начал замечать, что лучше бы батареи мы использовали лазганные. Хоть менять можно было бы. Хе, мечтай подольше, саркастично добавил Гихьян. Тут я Бюрдара понимал. Для щитой приходилось таскать на поясе по две батареи совершенно другого типа, нежели лазганные батареи. Как нам объяснили, лазганные будут слишком быстро разряжаться даже на простое поддержание щита, а потому пытаться их использовать не стоило, все равно не выйдет. Ага, мечтать не вредно для здоровья, знаю, с таким же сарказмом ответил Бюрдар. Ладно, идем дальше, не устали, ответил я вопросом. Все же, мы последние сутки не спали, пытаясь успеть разобраться с как можно большим количеством окруженных недобитков. Было понятно, что бунтовщики не смогут пойти на нас в атаку в ближайшие несколько дней, так как им необходимо будет еще подвести сюда подкрепление. Так что работать сверх меры мы себе позволить могли, времени на отдых хватит. Пара волшебных таблеточек и чувствуешь себя великолепно, ответ Бюрдара меня не удивил. Понятно, тогда удачи. И вам того же. Мы до очередного очага сопротивления оставалось совсем немного, однако я уже также начал чувствовать усталость. Потому, решив не пытаться терпеть, тоже закинул в себя волшебную таблетку под индексом Т-6617, специальный стимулятор, который позволял продержаться без сна. От них, конечно, были отходники в виде тошноты, головокружения, потери координации, сон в несколько суток с риском обоссаться, а также крохотный шанс эпилепсии в случае больших доз, ну и смертельный эффект в случае употребления с алкоголем. Действие началось быстро, усталость как рукой сняло, сил прибавилось так, словно я только проснулся, можно было продолжаться работать. «Послушайте, все уже кончено», — объяснял я недобиткам, что спрятались в кафе, вы уже в глубоком тылу, сами же слышите, что никаких боев нет, вас все равно не спасут, а если не сдадитесь сейчас, вас просто перебьют, войну вы уже проиграли, никто в тылу не бунтует, всем уже хватило той анархии, что ваши устроили, когда кронпринц вас стал, да все уже просто ненавидят бунтовщиков. так что незачем вам с ними быть. Ваше командование нам в спину ударило, когда мы с тварью сражались. Да вас после этого ненавидит. Хватит уже держаться за все это. Все отвоевались уже. Теперь ваш последний шанс – это покаяться перед Богом-Императором. Вам шанс дают, понимаете вы это или нет, шанс раскаяться за грех предательства. Штрафлегион – ваша единственная возможность. Вы пошли против Лекс Империалис, и этим вы оскорбили Бога-Императора. Ведь он нам даровал его, чтобы мы могли жить нормально, а не как дикари какие. Но при этом вы не утратили веры в него, как это сделали культисты, будь они прокляты. Вы верили именно в него. Потому вы и заслужили шанс получить его прощение, и так далее, и тому подобное. Люди попадались разными. Кто-то соглашался быстро, кто-то упорствовал, но я продолжал говорить. Несколько раз люди расстреливали своих командиров и сдавались. Однако ни разу не было такого, чтобы пришлось идти на штурм. Вот у Бюрдара с Рингером и у Рата с Димой все было куда сложнее. У них как-то с ораторским мастерством у всех не сложилось. Первая парочка еще три раза ходила на зачистку. Вторая, 5. Благо, щиты позволяли это делать достаточно безопасно. Но для меня было куда важнее то, что гвардейцы не погибали в этих зачистках. Потому я, глотая одну таблетку за другой, продолжал бегать от одного очага к другому, пуская и чувствуя, что печень не сильно довольна подобным. Легкое покалывание превращалось в не очень приятные, но вполне терпимые. Однако затем у нас все же начались проблемы. На карте появился какой-то совсем уж крупный очаг, который сильно выделялся в сравнении с остальными. А потом ко мне и вовсе обратился майор Ашанер. Возникла проблема, начал объяснять он по ВОКСу, одновременно управляя картой у меня перед глазами. Бунтовщики засели на станции метро и заняли там оборону. Попытки проломить их сходу не вышло, слишком много бунтовщиков, в том числе и нормальных солдат, с заводскими стабберами и лазганами, да и укрепления там куда лучше. Есть вероятность, что там что-то важное у них. Мы попытались провести переговоры, но по парламентерам открыли огонь, уж слишком они уверены в себе. Я пока решил оставить их там, однако на них сил требуется немало. Там 30 человек кольцо держит, так как мы не знаем точного количества тех, кто засел там. Оставлять их там у нас в тылу рискованно, они слишком близко находятся к одному из фронтов. Это будет мешать нормальному снабжению, да и они все еще могут атаковать повторно, на такое сил у них может и хватить. Было видно, что это действительно опасно. До линии фронта, которую мы должны были занять для эффективной обороны, чтобы территорию занять и силы не растянуть, было рукой подать, всего 100 метров. Ударь они нашим в тыл, особенно, когда поймут, что бунтовщики контратакуют, будет плохо. Очень плохо. Значит, нужно было разобраться с этим как можно быстрее. Посылать туда гвардейцев все же не стоило, будут потери, а нам сейчас каждый человек был важен. «Я вас понял, майор», — ответил я, также просматривая карту, — «мы займемся этим самостоятельно. Думаю, нас вшестером там вполне хватит, учитывая наше снаряжение». «Хорошо, господин комиссар, я сообщу о вас». «Конец связи», — ответил я, а затем подключился ко всем остальным и сбрасывая им геолокацию, рядом с захваченной станцией метро. «Так, парни, смена планов. Встречаемся в этой точке. Будем штурмовать станцию метро. Уж слишком сильное там сопротивление и баррикады. От переговоров они отказались, так что нужно разобраться, пока противник не атаковал». «Принял, понял, выполняю», — ответил Бюрдар. «Принято», — сухо ответил Дима. «Идти до точки пришлось недолго. Это был один из жилблоков с двухкомнатными квартирами, который примыкал к станции. Именно тут назначенный сюда лейтенант установил свой штаб. Так, у кого какие идеи?» – спросил я, смотря на активированную Димой голографическую карту. «По туннелям, сразу не вариант», – уверенно заявил Бюрдар. «Они оттуда наверняка нас ждут, сразу с четырех сторон. С таким количеством баррикад и огня даже щиты не помогут. Да и сами баррикады могут быть заминированными», – продолжил Рингер. «В переходах такая же хрень», — сказал уже Рад. «Тогда предлагаю крушить». Все удивленно посмотрели на Гехина. «Вон, одна из сторон станции, тупик. За ней, школа. Стена не несущая, без арматуры, простой кирпич. Взорвем вышибалами, пойдем напролом все вместе. Я и Дима возьмем на себя туннели позади, вы вчетвером займитесь перроном и нас прикройте. Когда закончим, возьмем на себя два других туннеля, а вы переходы, слева и справа. Гвардейцы нас прикроют, взяв центральный выход под прицел. Пару секунд все молчали, обдумывая план. «Годится», — согласился я. «Так, Гихьян берет левый туннель, Дима правый. Рингер пойдет со мной, возьмем на себя левую сторону. Бюрдар с Ратом, правую. Что делать, если кто-то отдельно сдастся?» Задал вопрос Вимолт. Хороший был вопрос. Все же, во время боя, тем более на станции метро, как-то не до пленников. При возможности, просто прикладом по голове. Если уж совсем не получится, убейте по-тихому, чтобы не заметили. А если уж заметит, то что поделаешь, придется всех перебить. Классика жанра, с сарказмом ответил Гихьян. Дальше мы действовали быстро. Гвардейцы выдали нам вышибные заряды, которые направляющими взрывами должны были снести кирпичную стену, потому мы быстро разъяснили план и направились в школу. Сама школа тут выглядела вот почти неотличима от того, что было у меня, те же коридоры и множество дверей, что вели в классы. Единственное отличие было в довольно сложной планировке, которая явно возникла от того, что здание строили не сразу, а по кускам, как получится. Нам же нужно было в блок, который расположился как раз между туннелями метро. Тут был лишь коридор шириной в 5 метров, а также кабинеты, расположенные с левой стороны. Пока саперы устанавливали нам вышибал, как назвал их Гихьян, я осмотрел крайний кабинет, дверь в которой была открыта. Внутри находились длинные наклонные столы, судя по высоте, уже для старших классов. Стояли они в 5 рядов, друг за другом, а за каждым таким столом, как я понимал, могло поместиться до 15 человек. 70 человек на класс, пиздец, только и смог сказать я. Перед столами находилась большая белая доска, исписанная черным маркером, там были различные математические вычисления. К своему ужасу, я там узнал вычисление великого и ужасного дискриминанта. Одновременно с этим в голове начали мелькать воспоминания из прошлой жизни. Перед глазами стали мелькать школьные годы, когда самой большой моей заботой было нормально написать контрольную, а чуть позже, как бы заговорить с девушкой на более близкие темы. От этого стало грустно. Казалось бы, это уже давно в прошлом, однако это напоминало мне, что когда жизнь была куда проще и лучше. «Эх, вспоминается моя родная Схала», — проговорил Гихьян. «Правда, там аудитории были на 500 человек и все друг у друга на шеях сидели». Эти слова вызвали во мне странное чувство ностальгии и понимания. Было понятно, что это чувство Мерцелиуса. Значит, он и сам так учился. «Да собственно, у нас не сильно лучше», — продолжил Рад. «Это богатая школа, с усиленным обучением. А я учился в той, где в классах по 300 человек и все пытаемся слушать учителя, который что-то там рассказывает в микрофон и показывает на доске. Но зато это было нам по кошельку, больше аудитории, меньше плата». «Пиздец», — подумал я. «Господин комиссар», — сказал громко сержант, командовавший саперами, — «все готово, можем подрывать». «Отлично, всем приготовиться». Мы встали на исходные позиции. Дима и Гихьян впереди. Потом я с Рингером, позади Рад с Бюрдаром. «Щиты», — приказал я, после чего отдал мысленную команду на активацию. Мы уже заменили себе батареи на новые, заряженные, так что с этим проблем не было. «Давай». Мгновение и прозвучал громкий взрыв. Весь тупик коридора обволокло пылью. По ту сторону прозвучало множество громких испуганных криков, большинство женских. «Блядь, гражданские!» Моментально понял я. «А раз там гражданские, то могут быть и дети». Не хотелось, чтобы они пострадали. Но операцию уже поздно было отменять. «Вперед!» Отдал я приказ. «Гражданских пытайтесь не трогать». Это было все, что мы могли сделать. В первую очередь нужно было уничтожить недобитков и ликвидировать этот котел. Остальное было второстепенно. Гихьян и Дима быстро направились в облако пыли. Пару секунд и прозвучали выстрелы из стабберов. «Блядь, тут гражданских дохуя!» — произнес сервитор злобно. «Под ноги смотрите, они под стеной сидели». «Пошли», — сказал я и вместе с Рингером также направился вперед. Вначале все потемнело. Красное аварийное освещение практически исчезло. Пришлось активировать тепловизор в глазах. По другую сторону, на самой станции я заметил столько тепловых сигнатур людей, что они буквально смешались в единую копошащуюся массу, в которой ничего нельзя было разобрать. Между ними виднелись ряды каких-то столов. Возле самой дыры тоже были тела. Некоторые лежали в неестественных позах и не шевелились, другие еще корчились, и оружия среди них не было. Ничего уже не сделаешь. За пару секунд мы добрались до куска стены у самого пола, который взрыв не выбил. Стоило его перешагнуть, как под ноги стали попадаться толстые куски кирпичной кладки, которую приходилось как-то переступать. Щит заребил. 98.5%. Кто-то попал по мне вслепую. Я осмотрелся, пытаясь найти цели. Сделать это было сложно, слишком много людей впереди. «Дима, Гихьян, кричите, чтобы все легли и не поднимались». «Принято», — сухо произнес Дима. «Всем лечь на пол лицом вниз, руки за голову и не подниматься. Начал орать на максимальной громкости сервитор, остальных считаем врагами». Это подействовало. Я видел, как люди начинают пытаться исполнять приказ, ложатся лицами вниз и кладут руки на затылок. Через секунду я увидел впереди, на противоположной стороне станции, трех человек, что спускались по лестнице вниз, на перрон. И у них было оружие. Прицел. Спуск. Лазерный луч попадает человек в грудь и он падает, скатываясь с лестницы. Второй начинает стрелять в нашу сторону. Пули свистят у самого уха. Выстрел. Лазер попадает ему в грудь, но ничего не происходит и он начинает стрелять по мне. 97%. 94%. 91%. Я быстро поправляюсь и стреляю ему в ноги, что дает эффект. Он падает с лестницы и пропадает в мешанине тепловых сигнатур. Третьего пристрелил Рингер. Броня толстая. Подумал я про себя. Наверняка облепил себя металлом, потому луч и не прошел. Согласно плану, мы с ним стали смещаться влево, идя вслед за Гихином, который уже приближался к краю перрона, откуда он должен был начать зачистку туннеля. При этом, приходилось следить и за солдатами противника, и за тем, чтобы не наступить на лежащие тут сплошняком тела. Они были слишком мягкими, можно было упасть. Пыль, которую мы подняли взрывом, начала рассеиваться, а потому мы все же смогли разглядеть происходящее. Увиденное меня удивило. Весь перрон, от одного края на другой, был занят рядами различных столов, на которых лежали десятки кастрюль, тазиков и всего прочего, из которых росли растения. Я эти растения сразу узнал. Якиха. Это была гребаная ферма Якихи. Вот, почему ее не смогли взять сходу. Ее заранее укрепили лучше и тут была охрана. Новые враги также стали появляться. Они поднимались из-за столов и пытались открывать по нам огонь. Их пули и даже лазганы рубили кусты и попадали по нам, просаживая щиты. Мы отвечали тем же, убивая одного стреляющего за другим. Солдат с однозарядным ружьем, солдат с револьвером, солдат с маленьким автоматом, который помещался в одну руку. Некоторые пытались стрелять из-за укрытий, просто поднимая автоматы и пистолеты вслепую. Результат от этого был почти никакой, в то время, как мы порой умудрялись попасть им по рукам. Затем, еще двое солдат, прибежавших по лестнице. Они попытались пробежать до укрытий в виде столов, где мы их не смогли бы увидеть и достать. «Блядь, ускорьтесь там, они с двух туннелей по мне давят», требовательно сказал Гихьян, который сейчас присел за одним из столов и стрелял по туннелю слева от входа. «Тут людей до хрена», ответил я, пристрелив очередного бунтовщика с ружьем. «Так по ним иди». Я на это ответить не успел. С левого перехода в центре перрона по нам начали стрелять из ручного пулемета. Щит был посажен уже до 50%. Рингер быстро убил умника, а я начал стрелять по левому переднему туннелю, куда уже прибежали несколько солдат. Очередью из лазган я смог убить двоих, но в этот момент лазган разрядился.